Глава 25. Заключение. «Агнес, тебе не следует отправляться в такие длинные прогулки перед завтраком», — сказала мама, заметив, что я выпила лишнюю чашку кофе и не стала ничего есть, сославшись на жару и утомление. Я действительно устала и ощущала что-то вроде лихорадки. «Ты ни в чем не знаешь меры. Вот если бы ты по утрам совершала небольшие прогулки и постоянно, это было бы тебе очень полезно». «Хорошо, мама». «Но это даже вреднее, чем лежать в постели или сутулиться над книгами. Ты заболеешь». «Я больше не буду», — ответила я, ломая голову, как рассказать ей о мистере Уэстоне, ведь он же придет завтра. Однако я подождала, пока со стола не убрали, а сама я немножко не остыла и не успокоилась. А тогда, открыв альбом и взяв кисточку, я начала. «Сегодня я встретила на берегу старого знакомого, мама». «Старого знакомого? Кого бы это?» «Собственно, двух старых знакомых. Один был терьер». И тут я напомнила ей про Снэпа, чью историю она знала, а потом описала, как он вдруг подбежал ко мне, сразу меня узнав, как это неудивительно. «Ну а второй, — продолжала я, — был мистер Уэстон, хортонский младший священник». «Мистер Уэстон? Что-то раньше я про него ничего не слышала». «Да нет же, я несколько раз про него упоминала, просто вы забыли». «Ты рассказывала про мистера Хэтфилда». «Мистер Хэтфилд — приходский священник, а мистер Уэстон был его помощником. И я про него упоминала, потому что он полная противоположность мистеру Хэтфилду и к пасторским своим обязанностям относился гораздо серьезнее. Но, как бы то ни было, я встретила его на берегу со Снэпом, вероятно, он его купил у крысолова. И он тоже сразу меня узнал. Наверное, благодаря Снэпу. Мы с ним немножко поговорили, и он спросил про нашу школу, а я что-то сказала про вас, как вы все прекрасно устроили, и он сказал, что очень хотел бы с вами познакомиться. И спросил, не представлю ли я его вам, и нельзя ли ему позволить себе такую вольность и прийти с визитом завтра же. И я сказала, что можно. Я правильно поступила?» «Конечно. А что он за человек?» «Очень порядочный, по-моему. Но вы сами завтра увидите. Он только что получил приход в Ф, и за эти несколько недель, наверное, еще не обзавелся знакомствами и чувствует себя одиноко». Наконец наступил следующий день. В какой лихорадке, тревоге и надежде провела я часы между завтраком и полуднем, когда он, наконец, пришел. Представив его маме, я села с альбомом к окну ожидать результатов. К моей огромной радости они вскоре уже разговаривали точно старые знакомые, ведь меня очень тревожило, как он покажется маме. Посидел он недолго, но когда встал, прощаясь, она сказала, что будет рада видеть его у нас в любое удобное ему время. А когда он ушел, она и вовсе привела меня в восторг, заметив: «Что же, по-моему, весьма достойный человек. Но, Агнес, почему ты села так далеко и все время молчала?» «Потому что вы так хорошо говорите, мама. И я подумала, что моя помощь вам не нужна. К тому же он пришел в гости к вам, а не ко мне». После этого он навещал нас довольно часто, несколько раз в неделю. Разговаривал он обычно с мамой, и неудивительно, она ведь была прекрасной собеседницей. Я почти завидовала непринужденности и легкости, с какой она излагала свои мысли, а также их значительности и глубине. И все-таки настроение это мне ничуть не портило, потому что, хотя я иногда и сожалела о своем косноязычии, мне было очень приятно слушать, как два самых дорогих мне человека на свете обсуждают что-то так по-дружески, так умно и интересно. Впрочем, я вовсе не всегда молчала и вовсе не чувствовала себя забытой. Нет, ко мне все время обращались, мне говорилось много чудных слов, сопровождавшихся еще более чудными взглядами. Меня окружали всевозможными знаками внимания, такими деликатными и тонкими, что их нельзя выразить в словах и, следовательно, описать, а зато проникавшими в самое сердце. Вскоре мы оставили всякие церемонии. Мистер Уэстон приходил как желанный гость и стал у нас в доме совсем своим. Он даже называл меня Агнес. Вначале робко, но, убедившись, что это никого не возмутило, предпочел и дальше обходиться без официального «мисс Грей», чем доставил мне большую радость. Какими скучными и мрачными казались дни, когда он не приходил. Но грустными они все-таки не были, потому что меня подбодряли мысли о прошлом его визите и мечты о следующем. Однако, если я не видела его 2-3 дня подряд, мне становилось очень страшно. Разумеется, без всякого на то основания, ведь у него было много всяких дел в приходе. И я с ужасом думала о конце каникул, когда я тоже буду занята и либо не сумею выйти к нему, либо наоборот, когда мама будет в классной комнате, останусь с ним наедине, чего дома мне вовсе не хотелось, хотя случайно встретить его на улице и пройтись рядом с ним было так чудесно. Как-то вечером за неделю до конца каникул он пришел, хотя я его почти не ждала, потому что днем долго бушевала гроза. Правда, теперь тучи разошлись, и ярко светило солнце. «Прекрасный вечер, миссис Грей», — сказал он, входя. «Агнес, не прогуляетесь ли вы со мной до...» И он назвал крутой холм, обрывавшийся прямо в море, с вершины которого открывался великолепный вид. «Дождь прибил пыль, очистил и освежил воздух, и далее. Сейчас удивительно ясные. Вы согласны?» «Можно, мам?» «Ну, разумеется». Я пошла переодеться и через несколько минут спустилась вниз, хотя, конечно, задержалась перед зеркалом подольше, чем если бы просто отправлялась за покупками. Гроза бесспорно оказалась очень благотворной, и вечер был восхитителен. Мистер Уэстон настоял, чтобы я оперлась на его руку, но пока мы шли по людным улицам, он почти ничего не говорил, шагал очень быстро и выглядел задумчивым и рассеянным. Я старалась угадать, что случилось, и мучилась предчувствием, что его гнетут тяжелые мысли. Однако эти придуманные страхи рассеялись, едва мы вышли на тихую окраину и увидели впереди старинную церковь, холм, а за ним морскую синеву, потому что мой спутник произнес веселым тоном. «Боюсь, я заставил вас почти бежать, Агнес. Мне не терпелось скорее уйти из города, и я не подумал, что вам трудно успевать за мной. А теперь мы пойдем не спеша, и вы отдохнете. Те светлые облака на западе обещают великолепный закат, и мы успеем подняться на холм как раз вовремя, чтобы полюбоваться им над морем». На полпути вверх по склону между нами вновь воцарилось молчание. Как обычно, первым его прервал он. «Мой дом по-прежнему пуст и уныл, мисс Грей», — сказал он с улыбкой. «И я теперь знаком со всеми девицами в моем приходе, и у меня есть незамужние знакомые в городе. Других же я знаю в лицо или по слухам, однако ни в одной из них нет того, что я ищу в спутнице жизни. По правде говоря, во всем мире лишь одна создана для меня. Это вы. И я хотел бы узнать ваше решение». «Вы говорите серьезно, мистер Уэстон?» «Серьезно? Неужели вы полагаете, что я сейчас способен шутить?» Он прикрыл ладонью мою руку, которая лежала на сгибе его локтя, и, наверное, почувствовал, как она затрепетала. Но теперь это уже не имело значения. «Надеюсь, я не был слишком уж поспешен», — сказал он серьезным тоном. «Но вы же знаете, что я не умею говорить комплименты, нашептывать нежный вздор или даже выражать восхищение, которым полон. И что одно мое слово или взгляд значит больше, чем медовые речи и пылкие клятвы большинства других мужчин». Я пробормотала что-то о том, что не хотела бы расставаться с мамой и что без ее согласия ни на что не решусь. «Я поговорил с миссис Грей, пока вы надевали шляпку», — ответил он. «Она сказала, что даст свое согласие, если я получу ваше. А я попросил ее, в случае, если удостоюсь подобного счастья, поселиться у нас, так как догадывался, что таково будет ваше желание. Но она отказалась, объяснив, что уже может взять себе помощницу и намерена держать пансион, пока не приобретет ренту, чтобы жить на нее в удобном доме. А до тех пор на каникулах будет гостить поочередно у нас и у вашей сестры. Ведь кроме вашего счастья ей ничего не нужно. На ваши возражения, касающиеся вашей матушки, я ответил. Есть у вас какие-нибудь еще? «Нет, никаких». «Так значит, вы меня любите?» — воскликнул он, пылко сжимая мою руку. «Да». Тут я прерву свое повествование. Мой дневник, легший в его основу, почти не имел продолжения. Я же могла бы писать и писать без конца, но удовлетворюсь упоминанием, что никогда не забуду, этого дивного летнего вечера и всегда буду с восторгом вспоминать крутой холм и обрыв, над которым мы стояли рука об руку и смотрели, как великолепный закат отражается в пляшущих волнах у наших ног, а сердца наши были полны благодарностью небесам, счастьем и любовью. Так полны, что мы не находили слов для их выражения. Несколько недель спустя, когда мама нашла себе помощницу, я стала женой Эдварда Уэстона. И с тех пор ни разу не нашла причины раскаяться в этом, и никогда не найду. У нас были свои тяжелые минуты, и мы знаем, что немало их ждет нас впереди. Но вместе нам легче их переносить, и мы стараемся укрепить дух друг друга, готовясь к последней разлуке, величайшему горю, которое ждет оставшегося в живых. Но, памятуя о светлых небесах, где нет ни греха, ни печали, и где разлученные встречаются вновь, можно перенести и его. Пока же мы стараемся жить по заветам того, кто одарил нас столькими милостями. Эдвард, не жалея стараний, сумел на удивление изменить к лучшему свой приход, все обитатели которого почитают и любят его, как он того заслуживает. Ибо каковы бы ни были его недостатки как человека, а он их лишен. Как пастыря, мужа и отца, его никто ни в чем упрекнуть не может. Это я знаю твердо. Наши дети, Эдвард, Агнес и малютка Мэри, показывают хорошие задатки. Пока их воспитанием и образованием занимаюсь главным образом я, и у них не будет недостатка в тех благах, которые дарит материнская заботливость. Нашего скромного дохода более чем достаточно для наших нужд. Соблюдая экономию, которой научились в более стесненных обстоятельствах и не стараясь гнаться за более богатыми соседями, мы не только живем в достатке и довольстве, но каждый год откладываем кое-что для наших детей и кое-что для помощи неимущим. Ну что же, пожалуй, я сказала все. Вы прослушали книгу Энн Бронте «Агнес Грей», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Юлия Яблонская.